Глава 9. Программа номер 1. Попытка номер 2. В унисон с шелестом лопастей прохрипел громкоговоритель. Никакой подготовки. Моментально засвистели лопасти, и сразу три спота, лязгая челюстями, бросились на меня с разных сторон. Отскочив, я в первый раз использовал навык ускорения. Эффект, сопоставимый с рывком Ориджа, только там это ощущалось словно пинок под зад. А здесь, как не слабая такая тяга на повышенных оборотах. Вентиляторы в капсуле взревели, холодя кожу, а я уже сместился на несколько метров. Поднырнул под стальным пропеллером и встретил первого спота очередью из айсберга. Несколько пуль угодили выше визора спота, в интерактивную зону, подсвеченную зеленым светом. Даже вмятины не осталось, но спот все равно театрально рухнул, как подкошенный, и подмял под себя лапы. «Самсон, у меня хвосты, что ли?» — крикнул в рацию я, уходя на новом ускорении в другую часть полигона. «Комбинированные, чтобы тренажеры не попортить!» — проскрипел громкоговоритель. «Не отвлекайся!» «Ага, отвлечешься тут!» Снова врубил ускорение и тут же пригнулся от летевшего в меня круглого шипованного дрона, пропустив его в сантиметре от макушки. Кувырком ушел в сторону и бахнул во второго спота из подствольника. Тут уже точно не холостые были. Собаку закоротило прямо в воздухе, даже едкий дымок пошел из загривка. Откатившись, я присел, выжидая, когда мимо пронесется подвешенная к потолку конструкция, похожая на наковальню. Проводил ее короткой очередью. Мельком, насколько успел, пригляделся к остальным тренажерам. Везде нашел интерактивные метки. У наковальни — на боку. А у тех, кто имитировал монстров, на уязвимых местах — на голове, груди, суставах. Вот только у летящего на меня пропеллера я не нашел ни одного слабого места. А потом перед глазами вспыхнуло знакомое «Вы убиты». Это пропеллер распался на две части, и мы с ним встретились именно там, куда я хотел от него сбежать. «Запуск! Программа номер 1! Попытка номер 3!» Голос Самсона заставил меня вскочить с пола. «Подготовиться и занять исходную позицию!» На «подготовиться» мне дали буквально 3 секунды. Ровно столько, чтобы очухались споты. А потом все началось по новой и в двойном размере. К стационарным пропеллерам и наковальням добавились квадрокоптеры, жужжащим роем вылетевшие из-под потолка. Весь полигон в длину не более 40 метров, а препятствий по 5 штук на квадратный метр. Метров 5-то я уже прошел, так что начало положено. В этот раз я начал осваивать новые навыки, заодно проверяя предел прочности тренажеров и возможные границы полигона. Активировал усиленную броню и прыгнул в сторону, намереваясь пройти полигон по границе. Расстрелял 3 коптера, 4-й сбил ультразвуковым ударом, чувствуя себя чуть ли не мастером телекинеза или, на худой конец, адептом силы. Плечом сбил клешню манипулятор, выскочившую из пола, и кувырком ушел от надоедливого пропеллера. Чуть выкатился за подсвеченную на экране границу полигона и тут же поймал двойную очередь из турели по периметру. «Вы убиты». Попытка номер 4, на которой у меня закончились заряды ускорения. Короткий перерыв, чтобы обновить запасы, и... вы убиты. Попытка номер 5 и чертова яма в том месте, где ее ни разу не было. Попытка номер 6, в которой я пролетел почти половину полигона, выломав одну лопасть пропеллеру и повиснув на ней, как на тарзанке. Жаль только, что у нее еще и встроенный эми-заряд имелся. Вы убиты. «Куда убито-то? У меня всего лишь руку закоротило!» — возмутился я в пустоту. «Считай, что это был я, Такари!» — сухо ответил громкоговоритель. «Если достало хоть мизинец, то достало. Выжигает все блоки за несколько минут. Может, перерыв?» «Обойдусь без перерыва. Давай на исходную!» Проворчал я, поднялся и поковылял к началу тренировочной трассы, слыша, как за спиной шуршат модули полосы препятствий, меняя ловушки местами. Дождался, пока Даркрон закончит регенерацию. Убедился, что все в наличии, даже с запасом. Потряс головой, словно сбрасывая с себя прошлые неудавшиеся попытки, и махнул рукой, что готово. Попытка номер 7, которую я решил пройти, заливая Даркроном все вокруг. Начал работать на подавление. Стрелял во все, что только трепыхалось. Ровно и технично, маленькими шажками, чуть ли не пританцовывая, проходил между летящими пропеллерами. 2 шага вперед, шаг назад. Поворот. Короткая очередь. Снова вперед, отмахиваясь от спотов ультразвуком. Дошел почти до середины полигона и скрылся за блоком, имитирующим кусок скалы. По нему тут же начали отрабатывать турели. Сжавшись за преградой, я только собрался перезарядить айсберг, как сам уже понял, что попытка провалилась. Квадратная плита просто рухнула с потолка, придавив меня вместе с укрытием. Вы убиты. «Ха-ха-ха! Пятка Магеллана! Мой любимый тренажер!» Тихонько донеслось из динамиков. Самсон явно мимо микрофона кому-то комментировал. Выползти из-под плиты сразу не получилось. Нога Дженерика выглядела так, словно ее сломали в трех местах. Сквозь вибромассаж капсулы до сознания донеслась приглушенная боль. Терпимая, но бесячая. Пропустил оповещение системы о повреждениях и падающем уровне энергии. Увидел, как на броне дроида частички Даркрона подтянулись друг к другу, образуя тонкую оранжевую паутинку. Вмятины начали выпрямляться, и нога приобрела нормальный вид. Уровень энергии на датчике снова пополз вверх. А я выбрался из-под плиты и быстро вернулся на исходную позицию. Попытка номер 8 — мимо. Попытка номер 9 — туда же. На 10-й я поймал дзен. Лучше бы не ловил. На 12-й мог активировать навык Дженерика на той же скорости полумысли, что и Ориджа. На 14-й я не вовремя чихнул. Слишком уж сильно в капсуле кондиционер разогнался. Про 15-ю даже вспоминать не хочется. «Программа номер 1, попытка номер 16», — произнес Самсон и совсем другим тоном добавил. «Алекс, завязывай. Мы вообще больше 10 в день не делаем». Но я лишь отмахнулся. «Какой там у Самсона рекорд? 17? Ладно, есть еще шанс его побить». Прикрыл глаза, сверяясь с ощущениями. План полигона, характеристики монстров-тренажеров, скорость дронов, подвижные панели пола, чертов потолок, углы обстрела турелей, радиус действия распыляемого газа, имитирующего ядовитые пары мерзлоты, навыки Дженерика и даже все будущие рекомендации и подсказки системы. Все это я уже видел, даже с закрытыми глазами. А еще возможные траектории полета пропеллеров, которые копировали модели поведения Акари. Не знаю, что за птицы такие, но капец, не завидую им, если на улице встречу. Сам-то я не злопамятный, но мышечную память не обманешь. Готов. Почувствовал привычный поток ветра от первого бросившегося на меня пропеллера. Летел не один, а сразу с кувалдой, ограничивая мне маневры. Шагнул мимо него, не глядя, расстрелял подлетающий коптер. Ускорился, проскочив облако ядовитого пара, гейзером выстрелившее из пола. Отскочил назад и подался в сторону. Там сцепился с тяжелым бронированным спотом. Перебил ему лапу, поддел на плечо, превратив противника в щит, и вместе с ним прошел еще несколько тренажеров. Метнул стальную тушу под клешню, обманув датчики, и спрятался за камнем, но только лишь для того, чтобы увлечь за собой коптеры и загнать их под плиту с потолка. Выскочил с другой стороны, влетев в строй из манипуляторов. Часть расстрелял, а другую забил когтем на локте. Опцию выбора я нашел где-то на 13-й попытке. Колено, локоть, кулак. Активация когтя происходила моментально, стоило лишь перенаправить энергию. Я и перенаправил. Буквально расталкивая локтями тренажеры, вырвался на финишную прямую. Разбил последние коптеры, жахнув по ним из подствольника, и влетел в мини-босса этого подземелья, двухметрового спота, похожего на гигантского краба. Ударил коленом под панцирь и прихлопнул локтем, оставив на пошатывающейся тушке две пробоины. Перевалился через панцирь, подбил роботу лапы, вынуждая его прикрыть меня от турелей, и сиганул на выход. Перелетел линию и с грохотом рухнул на бетонный пол. Плашмя. Энергии в Дженерике не хватило даже на то, чтобы сгруппироваться. «Не понял», — раздался в динамике обескураженный голос Самсона. «Ты его сломал, что ли?» «Кого? Дженерика?» «Тренажер», — вздохнул Самсон. «Стой! Ты Дженерика сломал!» «Вроде нет». Я посмотрел на оповещение. Энергия уже начала восполняться, поглощая запасы Даркрона прямо из разгрузки. Никаких других уведомлений не было, зато капсула предложила успокоить мой физический организм. Подтвердил действие и стал наблюдать за тем, как цифры моих пульса и давления постепенно приходят в норму. Дыхание замедлилось, считай, отдышался. Те места, которые за все попытки мне отбили бешеные тренажеры, наконец перестали зудеть. Я поднял дженерика и пошел к выходу, обходя отключенные тренажеры. «Стой!» — крикнул Самсон, когда опустились защитные экраны. «Оставь его там, сейчас техники придут, снимут показатели и все обновят». Я показал Самсону большой палец и заметил, что рядом с ним стоит вся команда. На лицах у них застыло то ли изумление, то ли уважение. Аплодисментами, конечно, никто не разразился, но зато я увидел, как тень подняла руку в знак приветствия, а за ней — Ган и Вирус. На следующий день я прошел программу номер 2, которая оказалась командной. Работа в связках, прикрытие, взаимодействие в разных условиях. Мне кажется, Самсон уже не знал, что еще выдумать. То связь заглушат, то эффект бурана создаст, то в полной темноте нас оставит, а то и сразу все вместе. В итоге программа номер 2 поддалась нам только на 4-й день. Или 5-й. Все настолько однообразно было, что я перестал различать дни. Подъем, тренировка, разбор полетов. Пару раз я даже ночевать оставался на базе. Какое-никакое, а разнообразие. На самом деле, в первый раз у меня просто сил не было в апартаменты ехать. А во второй раз я специально остался, чтобы избежать похода в какой-то экзотический, даже по меркам мерзлоты, ресторан. Роберту, может, там и вкусно, а меня и на базе неплохо кормили. Во время тренировок я сблизился с командой. Из прохладных и официальных отношения стали более теплыми, можно даже сказать, приятельскими. Душу друг другу никто не изливал, конечно, и в основном все общение сводилось к обсуждению навыков и способов выжать из дженериков максимум. Да и времени на разговоры у нас было немного. Разве что в качалке, где Ган стал моим персональным тренером и спарринг-партнером по боксу. При этом я не забывал про связки с мечом, роль которого пока выполняла учебная катана, которую для меня нашли. Здесь тоже повезло с живым наставником, Самсон вызвался помочь. Но зато с программой тренировок не повезло. Самсон явно хотел отыграться за побитый рекорд и гонял до 7-го пота. Но я не жаловался. Заметный прогресс стоил тех синяков и ссадин, на которые каждый день ругалась моя капсула. Каждый вечер мы собирались в зоне брифинга, где Самсон с двумя приглашенными аналитиками разбирал наши успехи и ошибки. Тогда же озвучивали общую информацию о том, что происходит в мерзлоте. Четко и коротко, чтобы мы не тратили время на самостоятельное изучение новостей. За то время, пока я тренировался, случилось несколько приграничных стычек с фоггерами и какой-то большой кипиш в Дроид-Сити, где авангард сейчас наводил порядок. На 6-й день Самсон отдал команду готовиться к выезду в мерзлоту. После предварительного брифинга мы заняли капсулы и, миновав лабиринт запутанных коридоров и лестниц, вывели дженериков на парковку. «Транспорт будет через 10 минут», — сообщил Самсон. «Вас вывезут к границе сектора и оставят на заброшенной шахте. Это примерно в 140 километрах отсюда. Помните, что дженериков мы стараемся не светить. Местность там дикая, но зверья много. Ради него и едем, но могут быть и залетные охотники, поэтому без надобности не высовывайтесь. На контакт не идем. Задача простая — проверить, чему вы научились». Я посмотрел на свою команду. 4 практически одинаковых дженерика выглядели как что-то среднее между имперскими штурмовиками-клонами и звездным десантом. Но при этом выглядели мы серьезно. Не спецназ, конечно, но и не какая-то банда разношерстных дроидов-наемников. Мы дождались обещанного служебного транспорта, который представлял собой бронированную фуру, замаскированную под торговый транспортник с рекламными баннерами и логотипом одного из подрядчиков Северкрафта. Ган уселся за руль и построил маршрут до точки, обозначенной Самсоном. «Что за задание?» — спросил я у Самсона после того, как мы разместились на сиденьях. «Прокачать дженериков, попытаться дойти хотя бы до 10-го уровня», — ответил он. «В точке, где вас оставят, обитает несколько популяций. Опасны ядами, нападают стаями. Снаряжение?» «Полный кузов. Вирус на раздаче, по дороге он все расскажет». Самсон махнул рукой, чтобы мы забирались в боксы. «Я на связи! Камеры не отключайте! Все, принимай командование!» Транспортник затормозил у глубокого ущелья. День был серым и пасмурным. Здесь не так давно валил снег. Где-то там, под слоем снега, должна быть старая шахта. В свое время она поставляла Астериус, из которого начали строить Эдем. Выгребли все подчистую, но хватило ее, правда, только на фундамент, и то одного района.